пока не произведут разведку местности. Все остаются на кораблях. И никакого разбоя, — напомнил он, — никакого грабежа крестьян, никакого насилия над женщинами. При этих словах Генрих выразительно посмотрел на развратного Эдварда Йоркского. И никаких излишеств. Люди Харфлера находятся под моим покровительством. Мы служим великим целям, а не своей корысти. Ранд глубоко вздохнул и тут же поморщился. Теплый ветер доносил с болот гнилостный запах. В его душе кровоточила нанесенная Лианной рана. «А ты вместе со своей женой должен покинуть корабль в течение часа», — обратился к Ранду король. «Ее присутствие вносит сумятицу». Ранд молча кивнул. Слухи о красоте Лианны и ее смелом обращении с Генрихом облетели весь флот. И все, кто восхищался его женой, конечно же, не подозревали о жестокости и бессердечности Лианны, — с горечью думал Ранд. «Скачи, что есть духу, в Буалунг, и удержи для меня замок любой ценой», — сказал Генрих. «От успеха этого предприятия зависит наша дальнейшая судьба, а может и исход всей войны». Рука короля так долго покоилась на плече Ранда, что он сумел в полной мере ощутить весь груз ответственности за данное когда-то обещание. Ранд твердо посмотрел в глаза Генриху, который в свое время мог бы умереть, не окажись он поблизости от заговорщиков со своей арфой. Длинные изящные пальцы короля напомнили Ранду о том, что когда-то именно эта рука посвящала его в рыцари, вручила ему шпагу. Он вспомнил о Лианне и о ее невыполнимом требовании. «Я удержу для вас замок, ваше величество». «Да благословит тебя Бог, Ранд!» Они обменялись крепким рукопожатием. Все 100 миль от Харфлера до Буалонга, которые им пришлось преодолеть верхом на лошадях, Лианна глубоко страдала. Ее душа разрывалась на части от любви к Ранду и необходимостью защищать интересы Франции. В Фекане, в небольшой таверне, больше похожей на лачугу, они узнали, что к королю Карлу вернулся здравый смысл, и он отдал приказ готовиться к войне. А для Лианны стало открытием, что Ранд способен впасть в такое непробиваемое молчание, что порой ей казалось, что он спит в седле. В Аркезе, на переправе через реку, им сообщили, что Генриха ожидают в Булоне, и поэтому Карл Далберт, главнокомандующий Франции, приказал стягивать туда войска. А Ранд с удивлением обнаружил, что Лианна может длительное время скакать без передышки, совсем как заправский воин. За всю дорогу он не услышал от жены ни единой жалобы. В Гамашезе, где они скрывались в монастыре, до них дошли слухи, что во много раз возросли налоги с населения в королевскую казну, и что герцог Бургундский отказался присоединиться к Арманьяку и находится сейчас в своем дворце в Льеже. Ранд убедился, что, несмотря на безумное требование Лианны предать английского короля, он все еще любит ее. Лианна тоже поняла, что, несмотря на настойчивое стремление Ранда передать Буалонг в руки английского короля, она по-прежнему любит своего мужа. Лианна украдкой взглянула на Ранда и увидела, что он также наблюдает за ней. Она догадывалась, что они думали все это время об одном и том же. Когда-нибудь войне придет конец. Как им жить друг с другом, что ожидает их в будущем?